Глава 36. Слова сестры заставили меня замереть с куском бутерброда во рту. Я уставилась на нее, пытаясь понять, не розыгрыш ли это. Милана, будучи типичной инстателкой из тех, что освоили дыхание маткой, выверенными женственными движениями налила себе чашку зеленого чая. Отец всегда гордился тем, что его старшая дочка умеет себя подать. Мне до нее как до луны. Сестричка отхлебнула горячий напиток, наблюдая за моей реакцией с довольным выражением лица. Моя растерянность для нее слаще любого десерта. Она походила на сытую дворовую кошку, которая только что поймала особенно жирную мышь и теперь играется с ней. «Адвокат?» — сипло выдавила я, с трудом проглотив еду. «Да, представь себе, похоже, Артём очень хочет меня видеть». Промурлыкала она, медленно поглаживая свои длинные черные волосы. «Неудивительно. Мы ведь так хорошо понимаем друг друга. Еду к нему сегодня днем. Меня прошибло злостью, жгущей, тошнотворной. Я сжала кружку так сильно, что костяшки побелели, а в висках застучало. Понимает друг друга, что это должно означать. И почему, черт возьми, она может к нему попасть, а я нет?» Но показать сестре, как ее слова задевают, было нельзя. Милана этим питалась, будто вампир. Она могла учуять мою слабость за километр и потом долго и методично бить по больному месту. «Как мило!» — натянула равнодушную маску на лицо, передавая ему привет. Голос прозвучал ровно, почти скучающе. Хотя внутри все кипело и бурлило, хотелось схватить ее за эти идеальные черные патлы и встряхнуть как следует. Спросить, какого черта она лезет в мой брак? «Куда собралась?» В голосе Миланы послышалась настороженность, когда я направилась к выходу. «В университет». Сестра нахмурилась, явно прикидывая, стоит ли препятствовать. Но в итоге махнула рукой. «Валяй, все равно толку от тебя никакого». Я выскочила из дома, словно из клетки. Свежий воздух помог немного остудить пыл, но злость никуда не делась. Она соднила, как незаживающая рана. Милана встретится с Артёмом, будет с ним наедине. Зачем он позвал её? Одолеваемая этими мыслями, я добралась до учебного заведения. Хотелось отвлечься, но мысли то и дело возвращались к мужу. Как он там? Похоже, до меня он не встречал проблем с законом. Точнее, он успешно их избегал. «Неплохо выглядишь для человека, у которого проблемы». Едкий голос Ярика вырвал из мрачных мыслей на ступенях в универ. Друг догнал меня. «Откуда ты знаешь?» — бросила в него настороженный взгляд. «Последнее время меня не покидало ощущение, что я никому не могу доверять». «Новости не смотришь. Вся телега пестрит кадрами задержания твоего красавчика по подозрению в убийстве». Ярик внимательно посмотрел на меня, вопросительно поднимая брови. Его подозревают, но он невиновен. Вкладывая в свой ответ всю убежденность, вру, но как иначе? Откуда такая уверенность? Не могу же я раскрыть Ярику правду, что Артём убил ради меня, что он защищал меня от насильника. Это не то, чем делится даже с лучшими друзьями. «Просто я знаю Артёма», — уклончиво ответила я. «Это все какая-то ошибка». Ярик покачал головой. «Ди», — друг кладет руку на мое плечо, сжимая. «Твое дело быть с таким человеком, но ты уверена, что стоит его покрывать? Твоему браку пара недель. Уверена, что хочешь ввязываться в грязь?» «Ни во что я не ввязываюсь», — поднимаю на него ресницы, выворачиваясь из прикосновения, ставшего неприятным. Не хватало еще перед другом оправдываться. Ярик внимательно изучал мое лицо. «Только не говори, что ты в него влюбилась». Друг морщится, будто выпил уксуса, а я замираю. «Влюбилась? За пару дней?» «Что за чушь?» — вспыхиваю. «Мой муж — самый эгоистичный и эгоцентричный человек на свете. Влюбиться в него — значит вынести себе смертный приговор. Или я ошибаюсь?» В ответ Ярик лишь хмыкает, оставляя свое веское мнение при себе. Мы прошли в здание, я пыталась сосредоточиться на лекциях, но мысли постоянно возвращались к Артёму. Где он сейчас? Как с ним обращаются? Думает ли он обо мне? После третьей пары я вышла в коридор и чуть не столкнулась с человеком, которого меньше всего хотела видеть. София. Она стояла у окна, уткнувшись в телефон. Создалось впечатление, что она поджидала именно меня. На красивом лице выделялись синяки под глазами, словно ночь у нее выдалась не слаще, чем моя. Когда наши взгляды встретились, она не отвела глаза. Смотрела на меня ровным темным взглядом, отчего мурашки прошлись по коже. «Диана?» — кивнула она. «Как дела?» «Нормально», — коротко ответила я, не особо желая развивать диалог. «Понятно». София убрала телефон в задний карман джинсов. «Знаю про туза». Я напряглась, ожидая подвоха. София продолжала гипнотизировать меня хищным взглядом признанной красотки, что смотрит на девицу средней внешности, с легким оттенком превосходства. «И что?» «Ничего. Просто слышала». Она пожала плечами. «Хотела спросить, как ты? А почему тебя это вдруг волнует?» София помолчала, обдумывая ответ. «Потому что я знаю, каково это — переживать за Островского». Ее слова прозвучали просто и честно, но все равно коробили, будто она заявляла, что понимает меня, разделяет мои чувства, является такой же, как я. Хмурюсь, вглядываясь в ее привлекательное личико. «Ты его любишь?» — вопрос вырывается против воли. «Да», — без тени сомнения отвечает Сов. «И не собираюсь этого скрывать. Люблю уже 5 лет». Ее прямота ошарашила. Я ожидала всего, но только не такого открытого признания. 5 лет против моих с ним 2 недель брака. Перевес явно не в мою пользу. «И что, прямо так и говоришь об этом?» «А зачем врать?» София усмехнулась. «Артём об этом знает, все вокруг знают. Это не секрет». «Он отвечает тебе взаимностью?» «Зачем-то уточняю». «Нет». Отводит взгляд в сторону. Я с этим смирилась. Давно. Я смотрела на нее с удивлением. София казалась другой. Не такой, какой я ее себе представляла. Чуть более честной. Но до конца ли? Тогда зачем мне это говоришь? Потому что вижу, как ты на него смотришь. София скрестила руки на груди. И честно, завидую тебе. Завидуешь? Ты его жена, у тебя есть то, о чем я мечтала годами. Право быть рядом, право называться его женщиной, даже если это фиктивный брак. Ее слова меня бесят, но я не слышу в них яда, а уж этот ингредиент в беседе я умею различать. Сов, я не собираюсь рушить ваш фальшивый брак, если ты об этом думаешь. Перебила она. Не в моих правилах бороться за того, кто сам не хочет быть моим, но и врать не буду. «О чем врать?» София внимательно посмотрела на меня. «О том, что у тебя нет шансов. Совсем». Ее слова ударили больно, но я заставила себя не отводить взгляда. «Объясни». «Артём однолюб». «Многоёб, но однолюб», — усмехается София. «В самом прямом смысле этого слова. Он способен любить только одну женщину, и эта женщина — не я и не ты». Сердце камнем ухнуло в живот. «Что ты имеешь в виду? У него есть, как бы это сказать, идеал. Девочка, которую он знал в детстве. Первая любовь». София говорила спокойно, без эмоций. «Он рассказывал мне о ней однажды, когда мы были близки». Я почувствовала, как кровь отливает от лица. «И что с ней?» Сов пожимает плечами. Может, она и не гадюка, как моя сестра, но сейчас все равно, даже против воли, она наслаждается моей реакцией. Она исчезла из его жизни. Давно. Не знаю, умерла, уехала или просто потерялась. Артём об этом не говорит, но он ее до сих пор ищет.